Глава 14. Судилище. «Назовись, человек!» Ата окинул меня надменным взглядом. «Кто ты и какой ты касты?» «Меня зовут Скат», — ответил я и не удержался от усмешки. «Тут половина меня уже знает. Но формальности, куда ж без них?» Судилище устроили прямо на площади, возле довольно скромного по размерам домика, что стоял рядом с дворцом Напа. На высоком крыльце, на единственном стуле со спинкой, сидел сам глава племени. Опять в ожерелье из красных кораллов и своей короне. Рядом изображал лицом каменную статую отец войны. По другую сторону от вождя пустовала еще одна табуретка. На ступеньку ниже восседал Напа, снова в шапке из сушеных рыбьих хвостов. За спиной вождя стояли еще несколько разновозрастных мужиков. Некоторых я, кажется, видел с ним на испытаниях. А на нижней ступеньке, безо всяких табуреток, устроился шаман. Хм. Ну, здорово, старый. Старейшина касты земли стоял рядом с крыльцом. Судя по всему, он будет выступать истцом. Остальной народ, впрочем, его было немного. Десяток рыбаков, пятеро явных земляных и трое воинов. Стоял чуть в сторонке. Среди них я заметил и Акахату с Руэрой. Ну надо же! И пострадавшую сторону приволокли. Меня поставили напротив. За спиной возвышались Ману и еще один человек войны. Незнакомый. Топорика и кинжала при себе я, естественно, не имел. Не стал брать с базы. При таких раскладах конфисковали бы без разговоров, и все. «Из какой ты касты, человек?» С нажимом повторил Ата. «Я человек касты...» Я с некоторой опаской покосился на старейшину рыбаков. «Воды!» «Не знаю такой касты!» — поморщился Ата и повернулся к Напа. «Это твой человек!» Тот посмотрел на меня равнодушным взглядом. «Я не помню такого среди каст сетей», — пожал плечами старейшина. «Ну как же, Напа?» — я развел руками. «Я же приходил к тебе 7 дней назад, и ты отправил меня к Ряху». «Говори только тогда, когда тебя спросят!» Рявкнул Ата, но все же вновь покосился на старейшину. «Это правда?» Напа еще раз присмотрелся ко мне. «А, да, точно!» Небрежно махнул рукой он. «Теперь я вспомнил этого мальчика. Да, он приходил проситься в касту, и я отправил его к достопочтенному Ариаху». «Понятно!» Кивнул Ата, развернулся ко мне, грозно сдвинул брови. «Этого недоразумения не было бы, если бы ты, мальчишка, носил положенные тебе знаки! Кстати!» Он буквально сверкнул глазами. «Ты ведь убрал предыдущие? Ну-ка покажите мне, что там у него на груди!» Ману шагнул вперед и сорвал с груди успевшие пожухнуть за сегодня листья. На этот раз воспаление держалось дольше. Видимо, класс Каналова в этом деле здорово уступал шаманскому. «Что это?» Загрохотал Ата, разглядев новое художество там, где ранее были однополосные жабры. «Ты так и не содрал то, на что не имеешь права? Так, стоп!» Пришлось напрягать голосовые связки, чтобы его перебить. «Какие проблемы? Отец войны! Разве это татуировки людей глубин? Ты видел знаки людей глубин? Они похожи?» И тут же заработал тычок кулаком в почку от Ману. «Помни, с кем говоришь!» Прошипел правая рука. «Вот блин!» — резко обернулся к нему, состроил страшные глаза и получил в ответ нахальную ухмылку. «Ладно, потом с тобой разберусь». «Я задал вопрос!» Я вновь перевел взгляд на главного у воинов. Пауза. Секунду-другую, а ты молчал, потом нехотя выдал. «Твои знаки не похожи на знаки людей глубин. Это правда!» Но потом все равно в его голосе звякнул металл. «А что это за знаки?» «Демонические? Ты колдун?» «Да типун тебе на язык!» Не удержался я от издевки. «Это просто такие знаки. Мне нравится. Красиво!» «Это...» Ат прям изумился. «Красиво?» Удивленно посмотрел на вождя. Перевел взгляд на шамана. Шаман то ли опять был после... разговора с духами, то ли ему все было по барабану, сидел как истукан. На взгляд отца войны он даже не отреагировал. По крайней мере, тут он ничего не нарушил. Негромко, словно только для отца войны, сказал вождь. «Ну так что?» Я ткнул пальцем в одну из татух. «Это преступление?» «Нет», — словно против воли согласился Ата. «Но ты должен нанести знаки той касты, которая тебя приняла. Это закон!» «Хорошо», — тут же согласился я. «Сегодня же сделаю». «Отец войны, ты выяснил то, что хотел?» Вождь с легким раздражением повернулся к Ате. «Да, вождь». Довольно смиренно тот обозначил поклон в его сторону. «Вот и хорошо», — примирительно заметил главный. «А то мне казалось, что собрались мы здесь по другому поводу». И выжидательно уставился на старейшину земляков. Тот словно того и ждал. «Я обвиняю этого человека!» — загласил он как потерпевший. «В том, что он напал на наш поселок, избил многих наших мужчин и причинил сильные увечья двоим нашим людям. Такие увечья, что они теперь не смогут работать!» «В одиночку?» — недоверчиво поднял бровь вождь. Потом удивленно глянул на отца войны. Тот поморщился, пожал плечами. Видимо, хотел сказать: «А я и не удивлен». Я поднял руку, дождался взгляда вождя. «Вопрос». Вместо вождя Ата обозначил подбородком что-то типа «Чего еще?». «Это он вон про тех двух терпил. В смысле, пострадавших». Я усмехнулся и указал рукой на братьев. Ата перевел вопросительный взгляд на старика. «Да». С важным видом согласился старейшина. «Это они! И они утверждают, что теперь долго не смогут приступить к работе на своей земле! А им надо кормить семьи! Им надо отдавать касте ежегодную долю!» «Ха-ха, подожди, дедуля!» — со смехом махнул рукой я. «Похоже, тебя обманули. Во-первых, не семьи, а семью, а не братья. И жена только старшей». Ата наградил земляного дедушку недовольным взглядом. «Согласен, нехорошо это — вводить в заблуждение высокий суд. А во-вторых, эти двое и так не особо на земле работали. Уж не мне ли это знать, их младшему брату?» Эруэра, услышав такой наезд, тут же бодро пролез вперед, заорал. «Он врет! Врет! Это он вечно пропадал где-то! Никогда его отец не мог на поле выгнать! Это он не работал!» «А в-третьих...» Я не отводил взгляда от вождя и Аты. «Вы посмотрите на этих!» Усмехнулся демонстративно. «Избитых! Говорят, что работать не могут, но как на суд притащиться, так запросто. Чуть ли не в припрыжку, небось, бежали. Да и судя по тому, как этот человек орет, не похоже, чтобы он лишился сил и лежал при смерти». На Эруэре скрестились взгляды. Даже старейшина касты обернулся на подопечного и что-то недовольно ему шикнул. Тут же из-за спин зевак показался Акахата и утащил средненького вглубь, что-то попутно тому втолковывая. «Это правда? Ты обвиняешь Ската в избиении этих людей?» — нахмурился главный военный. «Да», — кивнул старикан. «Действительно, не похожи они на умирающих», — повернулся к Ате вождь. «Что скажешь, отец войны? Ты в таком лучше всех здесь понимаешь». «Не похожи», — согласился тот. «Правда у того, кто кричал, знатный синяк на лице. Так что если свидетели подтвердят, то, думаю, надо приговорить этого мальчишку к вире. Пусть отдаст, ну, скажем, малый мешок батата. Как тебе, старейшина?» Ата посмотрел на земляного. «Что? Мешок батата?» Опять раздался Ируэрин вопль из-за спин собравшихся. «Да он мне грудь отбил и все внутренности! Да я кровью кашляю!» «Ну, похаркай, что ли?» — пробормотал я под нос. Услышал только Мано. «Порадуй нас». Видимо, Акахата все-таки принял какие-то меры, ибо вопль тут же заткнулся. Зато возмутился я. «Мешок батата? Да где мне его взять?» «А мне откуда знать?» — отпарировал Ата. «Но виру ты выплатишь, и это не обсуждается». «Тогда...» — задумался я. «Может, возьмут рыбой? Я ж все-таки теперь вроде как рыбак». «А где ты возьмешь столько рыбы?» — хмыкнул Ата и посмотрел на Напа. Тот пожал плечами. «Мешок батата — это сколько будет в рыбе, не подскажете?» — наморщил лоб я. «Думаю...» — задумчиво разглядывая меня, проговорил Напа. «10 крупных будет достаточно». Ата с вождем переглянулись, выражение их лиц как бы говорило. «Как думаешь, норм?» «Да, пойдет». «А какая считается крупной?» Я буквально затаил дыхание. «Вот такая». Глядя прямо мне в глаза, Напа ткнул характерным жестом себя в локоть. На него тут же уставились и Ата, и вождь, да и несколько рыбаков вылупились удивленно. Разве что не прозвучало «Да побойся ты духов!» «Малый мешок батата, у нас теперь 10 таких рыбин?» Подчеркнуто нейтральным тоном поинтересовался вождь. Даже старейшина касты земли посмотрел на старейшину рыбаков с интересом. «Ах, я, кажется, погорячился», — стушевался Напа. «Таких рыб за мал мешок батата хватит и 5». Глядя на выражение лица вождя, я подумал, что даже 5 многовато. Но вождь промолчал. «А если рыба будет крупнее?» — не унимался я. Напа рассмеялся. «Ха-ха, мальчик, ты такую хотя бы добудь». Теперь я был уверен, меня он помнил. «Или новички-гребцы у Ариаху уже получают такую долю, что для тебя это мелочь?» «Ладно», — пробурчал я, — «снимаю вопрос». «Ну его, еще начнут копать, да раскопают то, что мы с отцом Семиса хотели до поры сохранить в секрете». «Сколько у меня времени? Да когда я должен отдать рыбу этим?» «До сезона бурь отдашь, и ладно», — махнул рукой Ата. Посмотрел на вождя, тот кивнул. «Вот и ладно. Я подумал, что мы заканчиваем. Все так подумали. Только не земляной дедушка. К нему только что протолкался Акахата. Они пошептались, и старейшина вдруг заявил. «А еще я обвиняю этого человека!» Его рука вновь вытянулась в мою сторону. «Что он нарушил законы! Раз он человек воды, то не должен работать на земле! Это наша привилегия! Только нам боги завещали обрабатывать землю!» Вообще-то собравшиеся, может, кроме людей земли, при словах деда о привилегиях и земле, состроили такие рожи, будто каждый хапнул лимона. На меня уставились с удивлением. Типа, ты ненормальный, что ли? В земле ковырялся? «Ты работал на земле?» Даже вождь несказанно удивился. «А зачем?» «Да я...» Я замялся. «Думал огородик небольшой устроить, ну там батат посадить. А что? Я же умею. Меня отец научил». Послышалось несколько удивленных возгласов. «Запомни, мальчик». Вождь разом превратился в строгого учителя, что выговаривает малолетнему шалопаю. «Боги, создавая людей, каждому уготовили его судьбу. Если ты человек земли, ты работаешь на земле. Если ты воин, ты сражаешься за свой народ. Если ты рыбак, твой удел — море. Ты должен добывать рыбу. Беда будет, если все начнут делать все». «Да какая беда-то?» — искренне удивился я. «Ты разве не понимаешь?» — спросил вождь. «Хорошо, я расскажу тебе. Я ведь помню тебя, мальчик. Ты хотел стать нарядчиком, так?» «Так». «И мне рассказывали, что ты даже подавал надежды». Я кивнул. «Когда ты понимаешь, что будет, если под воду опустится человек земли?» «Конечно», — развел я руками. «Он утонет». «Вот видишь», — поднял указательный палец в характерном жесте вождь. «Каждый должен заниматься своим делом, и только так». «Ай, вот, блин, логика. А если ныряльщик начнет возделывать огородик, то он утонет в земле, не иначе. Или захлебнется ей, наверное, решив пожевать. В принципе, я отчасти понимаю такое разделение. Каждая каста монополизировала себе какое-то занятие. А если все, к примеру, начнут сажать батат, каста земли потеряет рынок сбыта. Но все равно, бред же». «Ты не будешь больше работать на земле!» — повелительно громыхнул Ата. «Раз ты в касте сетей, твое дело рыба!» «Хорошо, хорошо». Я поднял руки, типа «сдаюсь». «Я не буду работать на земле». «Ну и ладно», — подумал с досадой. «Обойдусь без огорода, хотя, конечно, жаль». «Не только работать на земле!» Опять влез земляной старик. «Но и в лесу! Лес — это наша территория! Лес — это для людей земли!» «Вот же самка собаки! А я еще не хотел обвинять этих ушлепков в воровстве». «А что ты собирал в лесу?» На меня с удивлением уставился Напа. «Вот черт!» Мысль билась лихорадочно. «Сказать? А что? Собирал латекс? Да ну на! Может...» Но ответить не успел. «Он это делал по моей просьбе, Напо!» Я повернул голову. К толпе подходил Ряху. Позади скакал на костылях и одной ноге Семис. «Я думал, что посылаю тебе нового гребца». Напо удивленно хмыкнул. «А я решил поверить парню и дать ему шанс!» С некоторым нажимом ответил Ряху. «А, такое впечатление, что между ними какие-то застарелые терки. Только они хорошо их скрывают». «Что-то я вас не пойму». Вождь склонил голову к плечу, как собака, посмотрел на Напа, посмотрел на Ряху. «О чем речь, досточтимые?» «Э, ерунда это», — отмахнулся Напа. «Скат предлагает увеличить добычу рыбы», — одновременно со старейшиной рыбаков сказал мой бизнес-партнер. «Увеличить?» Вождь откинулся на троне, озадаченно взирая на обоих. «И как?» «Вот именно», — подхватил Напа. «У нас и так все лодки каждый день выходят в лагуну. А твой пацан просто фантазер. А расскажите-ка мне...» Словно гончая, почуявшая след, прищурился вождь. «Что такого предложил этот молодой человек?» Я замялся, вопросительно взглянул на Ариаху. «Ну что скажешь, партнер?» Ариаху, видимо, по-своему интерпретировал этот взгляд. «Этот человек, скат, говорит, что сможет добыть...» На секунду замялся. «Большую рыбу!» «А мы что, досточтимый?» — снисходительно проговорил Напа. «Вылавливаем маленькую. Ты ж сам видишь, что приносят твои гребцы. Разве можно достать рыбу больше?» «Этот паренек клянется, что сможет больше!» — пожал плечами Ариаху. «Ариаху!» — сукоризный сказал Напа. «Ну ты же и сам хорошо знаешь. Наши сети рыба, больше той, что мы ловим, порвет. Мало твои люди их чинят». Вождь смотрел на припирающихся старших касты рыбаков с интересом. «И как же он предлагает это сделать?» Наконец поинтересовался глава племени, потирая подбородок. Спросил, похоже, у Ариаху или Напа. «Блин, а меня что, вообще не замечают?» Я уже стал набирать воздуха, чтобы разразиться пояснениями, но Ариаху опередил. «Этот юноша был учеником касты глубин. Он умеет нырять». «А при чем тут ныряние?» — изумился вождь. Даже сидящий соляным столбом ата изменил выражение физиономии с надменно скучающего, типа «все уже порешали, чего не расходимся?» на заинтересованное. За моим плечом явственно засопел Ману. «А, ну да, ныряние — это ж монополия его брата. Во время обучения я погружался на большие глубины, вождь. Наконец-то я умудрился вставить слово. И видел там очень больших рыб, буквально монстров. И я...» Специально выдержал паузу. «Пусть проникнутся. Я могу их добыть». Судя по усиливающемуся сопению, Ману мне сейчас в горло вцепится. Или снова ткнет в почку, только уже ножом. Я непроизвольно увеличил дистанцию, сделав полшага вперед. «Мальчик», — сукоризный проговорил вождь, — «что я тебе только что говорил про то, что каждая каста должна заниматься своим делом? Ходить под воду, мальчик, — это удел людей глубин. Ты человеком глубин не стал, значит, нырять — это больше не твоя забота». Ману, кажется, полегчало. По крайней мере, дышал он теперь не так шумно. «Минуточку!» — поднял я указательный палец. «А, в смысле, послушайте меня!» Дождался, пока на обращенном на меня взгляде вождя появится внимание. «Насколько я знаю, дело касты глубин, жемчуг!» Выдержал секундную паузу. «А дело моей новой касты — рыба! Ведь я теперь в касте...» «Сетей!» — перебил меня Напа. «Слышал, пацан? Сетей! И дело твое — выставлять и выбирать сети, а не то, что ты себе в голову вбил!» Я в этот момент смотрел на Ариаху, повернувшись к нему, как только меня прервал старейшина рыбаков. Лицо моего подельника было спокойным и даже немного довольным. Ну, конечно, конкурент буквально сам себя закапывает в глазах вождя и общественности. «Подожди, Напа!» Поморщился вождь, по-видимому, недовольный репликой старшего рыбака. «Скажи мне, как там тебя? Скат? Скажи мне, Скат, как ты собираешься выполнить то, что обещаешь?» «А это...» — я не удержался от усмешки. «Уже моя забота. Я нырну и достану вам рыбу. Большую рыбу. Такую, какую никто другой не сможет добыть». На площади несколько секунд висела тишина. Наверное, на присутствующих подействовало мое выступление. «И когда же мы увидим эту твою большую рыбу?» Насмешливо бросил Напа. Ответить я не успел. Инициативу перехватил отец Семиса. «Мы пока в самом начале пути. Скату надо время, нужны разные штуки. Да и пока он недостаточно хорошо ныряет». Ариах условно загибал пальцы, рассуждая вслух. «Вот что я тебе скажу, достопочтенный!» Слегка пренебрежительно сказал ему Напа. «Ты напрасно тратишь свое время на этого пацана. Лучше посади его на весла, все будет больше толку». Ариаху не отреагировал. «Хорошо», — наконец махнул рукой вождь. «Вроде разобрались. Итак, Скат, слушай, что тебе скажем мы, старшие племени. Ты не будешь ходить в лес, чтобы там тебе не было нужно. Оставь это людям земли. А если тебе что понадобится, то ты обращайся к своей бывшей касте. Кроме того...» — продолжал вождь. «До первой бури ты должен отдать своей бывшей семье 5 крупных рыб. Размер тебе показал достопочтенный Напа». «А что по поводу его дурацкой затеи?» — спросил Напа. «Это не мое дело», — качнул коронованный головой вождь. «Разбирайте свои касти сами». Он помолчал, пожал плечами. «Да, пусть попробует. Разве жалко? Не получится. Значит, не получится.